что я собираюсь делать, мисс Хуайжоу. У меня есть несколько друзей, которые хотят встретиться с вами. Я надеюсь, что вы сможете подчиниться и послушно последовать за мной и встретить их. Твои друзья?» Глаза Хуайжоу Муюй смотрела прямо на него. «Вы могли бы их узнать. Они тоже торговцы. Ха-ха-ха-ха. Они заплатили тебе, чтобы разобраться со мной», сказала Хуайжоу Муюй. «Ну, нельзя сказать, что заплатили. Мы действуем вместе», объединившись против семьи Хуайжоу. Фэн Мо Цан рассмеялся. «Пока вы останетесь в заложниках в наших руках, вы будете похожи на заветный меч. Мы можем легко убить семью Хуайжоу и захватить торговый мир. Искоренение вашей огромной семьи Хуайжоу принесет пользу мне и моим друзьям. В то время у меня может оказаться много монет культивирования». Они, очевидно, знали, насколько важна Хуайжоу Муюй, иначе он бы не сказал эти слова. «Значит, все, что произошло в семье Наньгун, это ваших рук дело?» — холодно спросила Хуайжоу Муюй. «Правильно, к сожалению, план не удался, но неважно, на этот все получится». Фэн Мо Цан шел к Хуайжоу Муюй с улыбкой от уха до уха. «Мечтайте, вы думаете, что мои люди из семьи Хуайжоу со мной просто для показухи?» Хуайжоу Муюй закричала, и в это мгновение все охранники, которые пришли с ней, бросились вперед к людям, которые окружали ее экипаж. «Ха-ха-ха, в моих глазах, они действительно просто для показухи». Фэн Мо Цан громко рассмеялся. Он действительно не считал их помехой. По правде говоря, именно в тот момент, когда телохранители Хуайжоу бросились вперед, их лица внезапно позеленели, их движения замедлились, и их духовная ци, казалось, мгновенно исчезла. Их сила, казалось бы, упала, и к тому времени, когда они достигли людей Фэн Мо Цана, у них больше не было сил. С такими большими потерями, большинство телохранителей не смогли даже реагировать и встретили страшную смерть. Увидев это, остальные поспешно отступили. «Что?» Глаза Хуайжоу Муюй стали шире. «Он отравил всех вас во время пиршества», — сказал Су Юн. «Невозможно, моя семья Хуайжоу использовала сокровище, чтобы все проверить, в блюдах не было яда». Хуайжоу Муюй стиснула зубы и сказала: «Люди, сотрудничающие с ним, являются мощными и богатыми торговцами, как яд, который они используют, мог бы быть обычным». Су Юн покачал головой. «Самое лучшее, что мы можем сделать сейчас, быстро покинуть это место». Хуайжоу Муюй закусила губы, уставилась на Фэн Мо Цана, а затем подняла руку и осторожно извлекла древнюю красную скульптуру. Она собиралась ее активировать, но в тот момент, когда она использовала свою духовную ци, яд в ее теле активировался, ее лицо побледнело, и она чуть не выпала из экипажа. Су Юн немедленно поддержал ее. «Яд походит на камни, блокирующие духовные сущности в моем теле. Мне трудно освободить духовную ци», — сказала Хуайжоу Муюй. «Чем больше духовной ци вы освободите, тем сильнее яд. Мисс Хуайжоу, перестаньте бороться и следуйте за мной послушно», — сказал Фэн Мо Цан. «Бежим», — взревел Су Юн, хватая Хуайжоу Муюй и бросаясь прочь. «Помогите мисс выйти из круга». Увидев действия Су Юна, отравленные телохранители немедленно очнулись от ступора и зареве заставили себя атаковать силу, несмотря на боль от яда. Хотя им было больно, их проявление силы заставляло противников испугаться. Они активировали своими мистическими приемами людей Фэн Мо Цана, вызывая взрывы и поражая всех, кто вставал на пути. Они были явно отравлены, но все же смогли явить могучую силу. Эксперты семьи Хуайжоу действительно были не так просты, а их преданность была достойна еще большего уважения. Увидев зазор, образованный экспертами, Су Юн немедленно бросился к нему вместе с Хуайжоу Муюй. «Убить их всех и захвати Хуайжоу Муюй живой, пошли!» — крикнул Фэн Мо Цан. «Есть!» За Су Юном бросилось 4 культиватора первого ранга области духовного мастера. Су Юн нес Хуайжоу Муюй и, естественно, не мог убежать далеко. Видя, что враги собираются догнать его, он положил Хуайжоу Муюй и сказал: «Мисс Хуайжоу, пожалуйста, бегите, я задержу их для вас. Хотя твое культивирование увеличилось, ты не сможешь бороться с ними, как я могу уйти?» — ответила нежно Хуайжоу Муюй. Затем она вытащила пилюлю просветления эры мудреца и передала ее Су Юну. «Хуайжоу бесполезно, постоянно наживает врагов и привлекает на себя беды. Молодой благородный Су знает, насколько она опасна, но все еще пожелал протянуть руку, чтобы помочь мне. Если мы сможем справиться с этим несчастьем, Хуайжоу должна будет отплатить молодому благородному Су. Однако на данный момент Хуайжоу не может уйти в одиночку. Хуайжоу готова сражаться до смерти вместе с молодым благородным Су. До смерти, глаза Су Юна расширились, и он покачал головой. Я хочу, чтобы вы ушли, потому, что я хочу использовать свои методы, не скрываясь, и не испытывая никаких опасений. Ну ладно, забудьте об этом, так как вы не желаете идти, тогда и не уходите. Не испытывать опасений, Хуайжоу Муюй была поражена. Су Юн не принял пилюлю, а обнажил бессмертный мистический меч алой крови и пошел к четырем культиваторам, что догоняли. Увидев это, Хуайжоу Муюй в торопях спросила его: «Молодой благородный Су, каков твой нынешний уровень культивирования?» «Десятый ранг области духовного ученика звезд. Этого достаточно?» «Десятый ранг области духовного ученика звезд». Хуайжоу Муюй подпрыгнула несколько раз. «Бороться с четырьмя культиваторами первого ранга области духовного мастера, разве это не самоубийство?» Она смотрела, как Су Юн прошел около 10 шагов, прежде чем остановился. Он медленно закрыл глаза, держа один меч и стоя против четырех экспертов. Увидев Су Юна, четверо из них посмотрели друг на друга. Они были осторожны. «Будьте осторожны, он может использовать приманки. Вы двое обходите его с двух сторон. Я атакую по центру, а ты иди и захвати Хуайжоу Муюй». «Хорошо». Четверо утвердили план и немедленно разошлись. Один из них перепрыгнул через Су Юна, двигаясь в сторону Хуайжоу Муюй, а остальные трое бросились к Су Юну с трех сторон. Один из них держал клинок, чье тело закрывало пламя, а другой человек держал копье, чей наконечник испускал леденящее убийственное намерение. Они шли слева и справа. Холодное намерение и пылающее пламя приближались и сходились, давая ощущение пребывания в аду. Но, даже при приближении этих двух, Су Юн не двигался ни на шаг, и даже не открыл глазах. Он чувствовал и ощущал, чувствовал ветер, текущий в его каналах ци. Шторм танцевал в его крови. Ветер был везде. Воздух все еще был вокруг него, он был очень тихим. И в этот момент весь мир замер. Техника меча божественного ветра уже была развязана, в результате чего окружающий мир стал более чем в 100 раз медленнее. Вот этого состояния был самым первым критерием использования техники меча божественного ветра. Он медленно открыл глаза, в которых, казалось, танцует ветер. Четыре человека перед ним были затронуты его силой. Все их движения и даже их духовные ци стали очень медленными. Да, вот оно. Су Юн уставился прямо перед собой, его глаза были похожи на глаза орла, пристально глядящего на свою жертву. Он бросился вперед. Истинная божественная духовная ци вырвалась из его тела и вошла в его меч, сделав меч таким же легким, как и перо. Фух! Меч прорвался сквозь воздух, и эхом раздался гудящий звук удара. Силы четырех человек были необычными, и когда удар был выпущен, они уже почувствовали это, но они были слишком медленными. Пуф! Красный меч прямо ударил в сердце человека посередине. Прямое проникновение. Человек даже не отреагировал. Дело было не в том, что он был слишком медленным. Это Су Юн был слишком быстр. Пронзив сердце, Су Юн протянул руку и использовал опустошитель, чтобы пронзить лоб мужчины. Пуф, лоб был пронзен. Оба меча нанесли удары, но человек все еще оставался в своей позе, но с травмами двумя жизненно важных точек время его жизни быстро истекало. Су Юн отступил. Его скорость была настолько высокой, что, когда он вернулся в свое первоначальное положение, всем показалось, как будто он вообще не двигался. Был слышен только звук хлоп, когда раненый им мастер упал на землю, и кровь полилась из его тела. Трое других мужчин и Хуайжоу Муюй в ужасе уставились на него. Что только что произошло? Увидев пронзенное человеческое сердце и лоб, откуда лилась кровь, они все сразу же напряглись. Так быстро. Хуайжоу Муюй не удержалась от выкрика, ее культивирование было намного выше, чем культивирование Су Юна. Она не смогла понять движение Су Юна, но почувствовала, что он двигался. Что это за движение? Как он может быть так быстро? Как может культиватор 10 ранга области духовного ученика звезд достичь такой скорости? И как его меч был настолько быстр? Глаза трех оставшихся мастеров широко распахнулись, когда они в шоке уставились на Су Юна. Через некоторое время трое пришли в себя, но на данный момент никто не заботился о Хуайжоу Муюй, все бросились к Су Юну. Он сейчас самая большая угроза. Сотрясающий удар клинка тигра. Один из людей бросился вперед и взревел. Клинок в его руке выпустил гигантскую иллюзию тигра, которая набросилась на Су Юна. Су Юн сделал шаг вперед, повернулся и направил удар в тигра. Движения его тела были плавными, движения его меча были плавными, все его движения были столь же плавными, как ток воды, и такими же быстрыми, что ослепляли глаза. Клинок рассек воздух, иллюзия тигра врезалась в землю и взорвалась. Прежде чем мужчина смог убрать свой клинок, он почувствовал боль в груди. Когда он посмотрел вниз, он заметил, что его грудь пронзил алый меч. Культиватор с клинком тигра умер. Хитер, как ядовитая змея. Скорость его меча слишком высока, закричал человек с копьем. Кажется, у нас нет преимущества в скорости, ты удерживай его, и посмотрим-ка за моим удушающим проклятием великого солнца. Другой культиватор взревел, его руки быстро сформировали печати, когда он активировал мистическую технику. Увидев это, Су Юн нахмурился, он мог игнорировать культиватора с копьем и идти прямо к культиватору, что был позади, но противник, казалось, разгадал его намерение. Копье в его руке задрожало и разразилось более чем 10 000 копий, что стали, как стена, закрывая путь Су Юну к другому культиватору. Су Юн уставился на стену копий и внезапно пошевелил рукой. Бессмертный мистический меч алой крови яростно ударил в стену. Кланг! Раздался ясный и четкий звук. 10 000 копий мгновенно исчезли. Человек с копьем в шоке посмотрел на противника. Это просто показуха. Да, наконечник бессмертного мистического меча алой крови точно ударил в наконечник копья. Рука Су Юна снова двинулась. Бессмертный мистический меч выпустил 100 ударов, изображения меча затанцевали, и его духовная ци разразилась, так, что копье мгновенно разлетелось на куски. Глава 414. Никогда не недооценивай других. Презренный малый, видя, как его сокровище разрушено, хозяин копья был удивлен и недоволен, он отступил на 100 шагов и, двинув руки, активировал свою глубокую духовную ци. Он толкнул воздух между ним и Су Юном, образуя большую стену ци, оттесняя Су Юна назад. Этот человек понял кое-что и сказал партнеру. Хотя техника этого меча очень сильна, его духовная ци не может сравниться с нашей, он выигрывает только в скорости. Я смогу задержать его, а ты быстро используй свое удушающее проклятие великого солнца и задуши его до смерти. Хорошо, проревел человек, активировавший проклятие. Его ручные печати уже были завершены. Я побеждаю не только в скорости. Су Юн фыркнул. Его пальцы двинулись, и ножны на спине задрожали, выпуская 7 мечей, образующие круговое формирование меча, что спустилось с неба, захватив хозяина копья внутри. 7 мечей вибрировали очень быстро. Просочилось большое количество намерения меча и захватило человека. Формирование меча, увидев это, мужчина помрачнел, он уставился на один из мечей и ударил его. «Смотри, как я сломаю твое формирование меча!» – закричал человек. Кулак развязал порывы ветра, упала плотная, и как метеорит могучая божественная ци. Кланг! Тело меча было поражено, приняв тяжелый удар. Меч был отброшен в небо и, сделав несколько кульбитов, приземлился. Но кулак культиватора был также окутан божественной духовной ци, которая прямо врезалась в его кулаки, раня руку до запястья. «Ах!» – его крик был настолько громким, что он проник сквозь облака, а человек, который использовал проклятие, был шокирован. «Быстро установи проклятие сейчас же!» — кричал от боли культиватор, держась за руку. «Фух, фух, фух!» Остальные 6 мечей бросились вперед, каждый меч был похож на мясорубку, свирепо падающий вниз. Убийственное формирование 7 вознесений, то, в котором каждый меч мог принести бесконечное количество боли врагу. Это была чрезвычайно грозная атака. Когда меч оказывался у тела человека, сила мечей могла быть снова реформирована и превращена в страшный меч, пронзающий тело. Несколько лучей холодного света прошли через тело культиватора, и, как огромная сетка из клинков, быстро бросилась вниз. Треск, треск, треск. Был слышен ясный звук растрескивания костей и разрывания мяса. Культиватор остался замороженным на своем месте. Его духовная ци рассеялась. Су-су-су-су, 7 мечей отлетели назад и исчезли в ножнах меча. Су Юн держал в руках бессмертный мистический меч алой крови и прошел мимо культиватора, который был заморожен, к человеку, активирующему проклятие. Каждый шаг, который он делал, делал его похожим на бога смерти. Человек все еще повторял проклятие, но лицо его было покрыто потом, в его глазах виднелось глубокое чувство страха, все смерти его друзей были похожи на иголки, которые пронзили его сердце, разрушая его мужество. Все его тело дрожало, и чем ближе становился Су Юн, тем больше он дрожал. удушающее проклятие великого солнца. Внезапно мужчина выпустил громовой рев, ладонь правой руки направила удар в Суюна. Из его ладони вырвался золотой свет, прямо покрывая все тело Суюна. В этот момент Суюн почувствовал странную мощь, проникающую в его тело, прорезая его вены и каналы ци. Духовная ци в его теле была нарушена, и он потерял свой импульс. Мощь эта начала двигаться в его сердце. Суюн немедленно прекратил движение и активировал свою духовную ци в сердце. Он запечатал свое сердце, не позволяя странной мощи войти в него. «Никто и никогда не пережил мое удушающее проклятие великого солнца, и ты не переживешь». Человек ахнул, его лицо было бледно-белым, когда он увидел, как Суюн стоял неподвижно, а его тело слегка дрожало. Он знал, что его проклятие сработало. Он праздновал про себя, но с тревогой достал зеленый кинжал, похожий на зуб, и бросился вперед, набрасываясь прямо на Суюна, намереваясь ударить его. Кинжал выпустил спиралевидный шторм, который сделал его похожим на электрическую дрель, что была чрезвычайно острой. Но когда он поднял кинжал, вспышка промелькнула в его глазах, и красный свет пронзил его шею. Когда он снова поднял глаза, Суюн уже не был перед ним, он был сзади. Человек этот был быстрым, как молния. Пуф! Шея человека начала извергать кровь. Он тут же схватился за шею и упал на землю, пока его тело бесконтрольно билось в конвульсиях. Он посмотрел на Суюна с недовольством и взревел. «Невозможно, если кто-то, кого поразило мое проклятие, не будет использовать свою духовную ци для защиты сердца, его сердце будет измельчено в порошок, и он не сможет использовать духовную ци. Почему ты все еще можешь ее использовать?» Во рту Суюна показалась кровь. Он сказал холодно. «Силе проклятия требуется времени, чтобы достичь сердца, мне нужно лишь убить тебя, прежде чем она достигнет моего сердца». Услышав это, глаза мужчины почти вырвались из глазницы. Суюн так нагло развязал свой стремительный меч, чтобы убить его, прежде чем удушающее проклятие великого солнца разрушит его сердце, а затем запечатал его сердце, чтобы не допустить, чтобы сила проклятия достигла его сердца. Насколько наглым и решительным он был, если бы он был всего лишь на шаг медленнее, его сердце было бы измельчено, и он был бы мертв. Однако то, что вызывало трепет и ужас, так это не просто мужество, а скорость, его планирование и расчеты. Глаза мужчины потеряли свой блеск. 4 культиватора области духовного мастера были убиты. Сила Суюна сразу же совершила прорыв и поднялась до 3004. Однако сейчас было не время заботиться об этом. Убив этого человека, он тут же сел, скрестив ноги, и планировал использовать духовную ци в своем теле, чтобы атаковать силу, которая шла к его сердцу. «Молодой благородный Су, ты в порядке?» Хуайжоу Муюй подошла и спросила. «Я в порядке, вы должны быстро уйти, ваши телохранители не смогут продержаться долго», — сказал Суюн. Хуайжоу Муюй, похоже, не принял его совета, а протянула ему в ответ жемчужину, которая светилась семицветной аурой. «Молодой благородный Су, быстро прими это». «Что это?» «Это семицветная божественная пилюля, которую мне дал мой дед в тот день, когда я родилась. Приняв ее, твое тело немедля восстановится до его идеального состояния. Даже после смерти ею можно оживить умершего человека», — сказала Хуайжоу Муюй. Услышав это, Суюн был шокирован. «Какая божественная пилюля, как вы можете так легко избавиться от нее? Если бы не молодой благородный Су, Муюй давно бы стала кучей костей. Какая польза от этой таблетки, если не отдать ее тебе? Молодой благородный Су, пожалуйста, возьми ее». В настоящий момент ему трудно было избавиться от проклятия, и в такой ситуации, если бы он не поглотил пилюлю, он не смог бы сражаться с другими, которые придут следом. Суюн глубоко вздохнул и отбросил все приличия. Он взял таблетку и положил себе в рот. «Я тебя вспомнил». В это время раздался пронзительный смех. Фэн Моцан двигался к ним на своем белом звере, смотря на двух сверху вниз. Его взгляд приземлился на Суюна, пока он с презрением улыбался. «Ты, тот отброс, который хотел войти в мою семью, Фэн, чтобы найти моего бесполезного кузена, правильно?» Суюн проглотил семицветную божественную пилюлю и встал, но он не сказал ни слова, пока его глаза источали могучее убийственное намерение, что он и не потрудился скрыть. «Отброс смог убить 4 моих подчиненных, ясно, что ты стал сильнее, но это не важно, поскольку мои подчиненные недостаточно хороши, чтобы поиграть с тобой. Позволь мне составить тебе компанию». Фэн Моцан усмехнулся, его рука внезапно выпустила несколько золотых линий, после чего появилось оружие, напоминающее стрелу в один дюйм. «Что это за оружие?» Су Юн нахмурился. Фэн Мо Цан прищурился, его взгляд был зафиксирован на сердце Су Юна, как будто он что-то увидел, и вдруг он махнул рукой. «Су!» Золотая стрела выпустила большое количество иллюзий стрел, которые двинулись в направлении Су Юна, в укрытие. Заорал Су Юн. Он повернул ноги и уклонился, иллюзии стрелы пронзили его одежды и вонзились в землю, и по всей земле появились черные дыры. «У тебя неплохие рефлексы, но смотри, как соберутся мои 10 000 стрел. Посмотрим, сможешь ли ты уклониться и от них», — взревел Фэн Мо Цан. Золотая стрела в его руке выпустила большое количество световых ореолов, которые превратились в иллюзии стрелы и снова бросились на Су Юна. Каждый ореол превратился в 3000 странных стрел, и в общей сложности Су Юна атаковало 15 ореолов. «Берегись!» Лицо Хуайжоу Муюй изменилось. Она быстро шагнула вперед и вытащила статуэтку нефритовой богини, которая повисла в воздухе, превратившись в статую богини, которая защитила их двоих. Сотни тысяч стрел врезались в статую богини, но с трудом прошли вперед. Использование статуи богини в качестве защиты, казалось, истощило ее духовную ци, и тело Хуайжоу Муюй задрожало, когда она закусила губы, и по ее бледному лицу покатился пот. Увидев это, Су Юн немедленно явил свои субмечи, используя при этом оккультную силу монарха, чтобы изменить атрибуты своей духовной ци, и активировал формирование холодного града. Холодная водная духовная ци была выпущена, субмечи вылетели из статуи и полетели в разные стороны, в то же время температура вокруг них упала, на земле появился лед, и все иллюзии золотых стрел замедлились. Шанс! Су Юн увидел разрыв между стрелами, его взгляд стал холодным. Он внезапно выбежал из статуи и с молниеносной скоростью бросился к Фэн Мо Цану. Иллюзии стрел были очень близки друг к другу, но Су Юн был похож на рыбу в воде, он двигался беспрепятственно, и в следующий момент оказался совсем близко от Фэн Мо Цана. Так быстро. Фэн Мо Цан уставился на Су Юна и тайком вскрикнул, из его тела просочилась серая духовная ци, и, прежде чем Су Юн смог развязать его атаку, он был отброшен. Су Юн повернулся и приземлился на землю, но в настоящий момент он уже был в 100 м от Фэн Мо Цана. «Я четко помню, что ты был на 6-м ранге области духовного ученика звезд. Как ты получил такую силу за такой короткий промежуток времени? У тебя произошла какая-то случайная встреча?» Фэн Мо Цан оглядел Су Юна, наконец, выказав свое удивление. Не только Фэн Мо Цан, даже Хуайжоу Муюй была поражена. Она помнила, как впервые встретила Су Юна. Нынешний он был совсем другим человеком. Какая встреча позволила человеку так сильно увеличить силу? Ты никогда не должен недооценивать другого, потому что никогда не знаешь, от чьих рук можешь умереть. Серьезно сказал Су Юн. Что, ты думаешь, что можешь убить меня? Хэймэм, есть ли у тебя на то способности? Фэн Мо Цан все еще выражал свое презрение, но на этот раз презрение было смешано с гневом. Тогда позволь мне попробовать. Су Юн держал в одной руке бессмертный мистический меч алой крови, а в другой руке он держал опустошитель. Фэн Мо Цан не заметил невидимый меч, что был похож на убийцу, спрятанного в тени. БЗЗ. Дрожащий бессмертный мистический меч алой крови внезапно рванул вперед, как падающая звезда, пробивающаяся сквозь ночное небо. Рука Фэн Мо Цана задрожала, золотая стрела повернулась и, как щит, столкнулась с алым мечом. После этого он снова развернул руку, в результате чего иллюзии стрелы начали двигаться к Су Юну. Правая рука Су Юна трепетала от волнения, выпуская ослепительные иллюзии меча, так, что все стрелы были уничтожены, прежде чем наконечник меча снова повернулся к Фэн Мо Цану. Казалось, что в его руке танцевал меч. Хуайжоу Муюй наблюдала за этим в шоке, она была готова поклясться, что никогда не видела такого прекрасного движения с мечом раньше. «Ты на самом деле достаточно быстр, чтобы уничтожить иллюзии стрел, как это возможно?» Удивление в глазах Фэн Мо Цана стало сильнее. Он посмотрел на бессмертный мистический меч алой крови, его сердце стало мрачным. Он накопил духовную ци и был готов защищаться, но в тот момент, когда все его внимание было направлено на бессмертный мистический меч алой крови, он почувствовал боль в животе. Пуф! Опустошитель поразил его. Что? Глава 415. Битва имперских предметов. Меч без формы или тени. Фэн Мо Цан широко раскрыл глаза, уставившись на живот, глаза его выражали шок. К кто мог остановить невидимый меч. Ты все еще помнишь, что я сказал? Никогда не недооценивай другого, потому что никогда не знаешь, от чьих рук можешь умереть. С этими словами Су Юн прокрутил опустошитель, увеличивая рану в животе Фэн Моцена. Су Юн внезапно вытащил меч, в результате чего в животе появилось отверстие размером с большой палец, внутренности потянулись наружу вслед за мечом, из-за чего Фэн Моцан крикнул: «А-а-а!» Фэн Моцан выплюнул глоток крови. Он был в ярости, поднял ладони и атаковал грудь Су Юна. Бэм! Су Юн отступил на несколько шагов назад, и Фэн Моцан отступил назад, держась за рану. Он упал на землю, его тело слабо дрожало. Он с трудом достал таблетку и бросил ее себе в рот, после чего рана на животе начала увлажняться. «Я вытащу твои сухожилия и разрушу твой дух, ублюдок». Лицо Фэн Моцана было заполнено убийственным намерением, он снова встал, держась за золотую стрелу, взревел и бросился на Су Юна. Когда он приблизился к Су Юну, золотая стрела внезапно взорвалась и образовала золотую сетку, охватывающую все вокруг. В то же время правой рукой Фэн Моцан нарисовал круг, выпустив миллион точек света из круга, и каждая такая точка была заполнена плотным убийственным намерением, и страшное ощущение было направлено прямо на Су Юна. Свист. Золотая сетка покрыла Су Юна, а затем резко отстранилась. Су Юн был полностью подавлен. «Умри же!» — взревел Фэн Моцан. Точки света внутри круга выстрелили в Су Юна. Треск. Прямо в этот момент перед Су Юном встала плотная ледяная стена, и в этот момент сам Су Юн стал покрываться льдом. Точки света ударили по ледяной стене, создавая множество отверстий, но они не смогли повредить Су Юну. Увидев это, глаза Фэн Моцана потускнели. Несмотря на то, что он был мастером второго ранга области духовного мастерства и был намного сильнее Су Юна, методы Су Юна были действительно хитрыми, как будто ничто не могло добраться до него. Это мощь формирования меча. Молодой мастер Фэн, оставьте его мне. Прямо в этот момент со стороны появился человек, с большим клинком в руках, которым он замахнулся на Су Юна. Его движения были очень хитрыми. Кончик лезвия врезался в холодную ледяную стену и в тело Су Юна, которое было покрыто льдом. В этот момент лед разбился, но прежде, чем клинок смог приземлиться на его плечо, красный меч перехватил его и заблокировал падение клинка. «Быстро, но передо мной тебе остается лишь умереть», — взревел человек. Он толкнул клинок дальше, и лезвие разразилось мощью, заставив землю под ногами Су Юна немедленно опуститься. Вокруг него разразился большой взрыв, приведший духовную ци вокруг него в хаос. Су Юн стиснул зубы, бессмертный мистический меч алой крови в его руке слегка дрожал. «Выбора нет, мое культивирование не может сравниться с ним. Я могу использовать только свой меч, чтобы победить. Лобовое столкновение определенно приведет к проигрышу». Су Юн стиснул зубы при этих мыслях. «Быстро разберись с ним, я захвачу Хуайжоу Муюй», — заорал Фэн Моцан, а затем бросился к молодой леди. «Фэн Моцан, ты знаешь, к чему приведут твои действия. Семья Фэн будет уничтожена», — сказала Хуайжоу Муюй, уставившись на противника. «Знаю, но семья Фэн не только не будет уничтожена, она встанет с колен и станет сильнее из-за меня, Фэн Моцана, и станет самой большой семьей в небесном центральном городе, лучшей семьей в основном боевом мире». Фэн Моцан рассмеялся о зловещим выражением на лице. Он контролировал золотую стрелу и направил ее на руки Хуайжоу Муюй, чтобы ее подавить. Он, казалось, недооценивал культивирование Хуайжоу Муюй. Она достал свой хрустальный меч и развернулась, выпустив 10 лучей ци меча. Фэн Моцан был ранен этой ци меча и был отброшен, оказавшись в нелицеприятной ситуации. Удар Хуайжоу Муюй не знал жалости. Она использовала импульс и отправила вперед свой хрустальный меч, направляя его на сердце Фэн Моцана. Фух, фух, фух. В это время к Хуайжоу Муюй бросились эксперты. Хуайжоу Муюй была потрясена, она мгновенно отступила, но увидела, что некоторые из них были покрыты кровью, и все они имели свирепые выражения, но все они были людьми Фэн Моцана. «Мои люди, неужели?» Глаза Хуайжоу Муюй расширились, она сразу же посмотрела на экипаж, чтобы увидеть жуткую сцену рек крови, где даже Сяхун не пощадили. Страшная картина, ублюдки. Хуайжоу Муюй сжала кулаки, ее обычное спокойное сердце уже не успокаивалось, она стиснула зубы, красивое и нежное лицо выражало неописуемую ненависть и гнев. «Это ваша вина, Хуайжоу Муюй, если бы вы послушно последовали за мной, Ваши подчиненные не умерли бы так трагически. Фэн Моцан вытер кровь из углов рта и сказал с усмешкой, вставая: «Ублюдок, я должна убить тебя». Лицо Хуайжоу Муюй ожесточилось. «Это зависит от того, есть ли у вас на то возможности взять ее», — взревел Фэн Моцан. «Фух, фух, фух». Несколько экспертов бросились вперед, и в этот момент Суюн сражался с культиватором, владеющим большим клинком. У него есть сила, но он определенно медленный, скорее всего, мастер второго ранга области духовного мастера. Я буду подавлен с точки зрения духовной ци, и я могу использовать только скорость, чтобы победить. Суюн активировал истинную божественную духовную ци, медленно закрыл глаза и вошел в состояние пустоты. Его скорость увеличилась до максимума, его шаги стали спешить, и он стал передвигаться вокруг врага, как призрак. Враг посмотрел влево и вправо, он впал в панику. Увеличение скорости Суюна обезоружило его. Суюн сделал свой ход, его меч был похож на ядовитую змею, стреляющую в спину мужчины. Холодное намерение меча подняло все волосы на теле соперника. Полное уничтожение. Внезапно человек повернул свое тело и замахнулся его большим клинком. При этом кончик клинка выпустил гигантское изображение клинка в 100 метров. Изображение страшного клинка выглядело как впечатляющее проявление силы. Песок и камни с земли поднялись в воздух. Это был обмен техниками, и противник уже почувствовал, что культивирование Суюна уступает его собственному, поэтому он планировал сражаться, и если Суюн продолжал бы атаковать, его наверняка поразил бы его большой клинок, и до того, как меч Суюна ударит его, Суюн был бы ранен, и даже если он не умрет, он будет искалечен. ГМ. Суюн сосредоточился на атакующем клинке, его пальцы слегка сдвинулись, меч, который он отправил в атаку, сразу же отступил. Техника, который научил его Фэн Линшен, управление мечом с помощью разума, когда каждое движение меча контролировалось его разумом, давало возможность отозвать брошенный в атаку меч и атаковать снова, вовлекая его как в атаку, так и защиту. Вернув меч, обе ноги Суюна оттолкнулись от земли, так, что он подпрыгнул, приземлившись на изображение клинка, как перо, а затем он снова прыгнул на одной ноге, повернулся, атакуя шею врага. Свист от его импульса был шокирующим. Противник был ошеломлен его движениями. Он внезапно убрал меч и снова развязал свою технику. Как это могло произойти? Тем не менее, Суюн сделал слишком много движений, и в тот момент, когда он атаковал, противник уже подготовила свою защиту. Сдержав свое удивление, он выпустил огромное количество божественной духовной ци, которая потекла по его шее, заставляя шею казаться нерушимой стальной стеной. Прямо в этот момент, пуф, его все тело задрожало, и божественная духовная ци на его шее внезапно стала хаотичной. Он опустил голову и увидел, что пронзили его сердце. «Как, черт возьми?» – спросил он в шоке. В следующий момент бессмертный мистический меч алой крови уже перерезал ему горло, и его голова отлетела прочь. Что бы он ни представлял, он никогда не думал, что, когда Суюн держался за бессмертный мистический меч алой крови, он также контролировал опустошитель, который осторожно ждал в стороне. Суюн отпрыгнул назад и приземлился на землю, затем он вложил бессмертный мистический меч алой крови и опустошитель обратно в ножны меча и вызвал Лин Цин Юй, а затем взялся за контрактный меч победы. Одному бороться с таким количеством экспертов очень сложно, лучше взять Хуайжоу Муюй и быстро уйти. Не драться с ними. Лин Цин Юй посмотрел на ситуацию битвы и сказал Суюнь: «Я знаю, но мне, возможно, не нужно будет уходить». Подкрепление уже в пути, взревел Суюн, и с контрактным мечом победы бросился к Хуайжоу Муюй. Нынешняя Хуайжоу Муюй была покрыта синяками, хотя у нее все еще была сила, врагов было слишком много. С Фэн Моцаном у нее в общей сложности было 6 противников, 6 мастеров области духовного мастера. Причем самым сильным был мастер третьего ранга. Как она могла сражаться с ними? Суюн не знал, на каком ранге была Хуайжоу Муюй, но считал, что не выше третьего. Фух, появилась мистическая иллюзорная фигура, блестящая цветами. Хуайжоу Муюй использовала сокровище для защиты, но прежде чем она смогла полностью активировать его, ее живот пострадал от нападения, пролилась кровь, она пошатнулась и отошла на несколько шагов. Она больше не могла защищаться. Увидев это, Суюн замахнулся в ударе. Чистый белый контрактный меч вспыхнул, как молния, заставив врагов отступить. Он тут же активировал имперский предмет 7-го уровня, и окружил их двоих кругом божественной духовной ци. Кланг, кланг, кланг, раздался ясный и четкий звук, но божественная духовная ци осталась без движения. Это имперский предмет. Кто-то узнал сокровище Су Юна и крикнул: «Что? Имперский предмет? У него действительно есть имперский предмет? Это проблема. С имперским предметом непросто справиться». Несколько из противников встревожились, и даже Фэн Мо Цан нахмурился. Хуэйжоу Му Юй открыла свой маленький рот и с удивлением посмотрела на Су Юна. Она никогда не подумала бы, что Су Юна на самом деле окажется имперский предмет. Это был действительно тот еще скрытый козырь. «Имперский предмет? Хе-хе, у меня тоже есть такой. Посмотри, как я сломаю твой». В это время один из культиваторов уставился на Су Юна, взмахнул рукой, раскрыв темно-фиолетовый кинжал размером с ладонь. Увидев это, лицо Хуэйжоу Му Юй побледнело. Имперский предмет 45 уровня, фиолетовый клинок грозы и молнии, как и ожидалось у человека из аристократической торговой семьи, хорошее зрение. Это то, на получение чего я потратил бесчисленное количество часов. Он может даже сражаться с сокровищами уровня мудреца или неба, способен разбить любую защиту. Культиватор довольно улыбнулся. «Теперь вам лучше сдаться послушно, тогда я не выпущу этот кинжал и не убью вас двоих, иначе, не обвиняйте мой фиолетовый клинок за то, что он беспощаден». «Ха-ха-ха, хорошо, хорошо, давайте посмотрим, как вы сейчас будете сопротивляться». Несколько других культиваторов заволновались. Фэн Мо Цан с восхищением кивнул головой. Он не думал, что у его собственного подчиненного окажется такое сокровище. Он понял, что выиграл. «Черт возьми!» Хуэйжоу Му Юй стиснула зубы, она повернула белую шею и посмотрела на Су Юна. «Тебе лучше уйти сейчас же, твой имперский предмет не сможет защитить от его имперского предмета, если ты не уйдешь, я боюсь, что ты даже умрешь от этого клинка». «Имперский предмет 45 уровня, он очень силен?» – спросил Су Юн. Он не понимал оценки имперских предметов в этом мире. «Да, очень силен. Имперские предметы делятся на 50 уровней. Его клинок, 45 уровня, у него мощная способность к нападению. Какой уровень твоего имперского предмета?» Хуэйжоу Му Юй вдруг подумала о чем-то и спросила. «Кажется, 7-го сказал Су Юн». Услышав это, Хуэйжоу Му Юй медленно отреагировала. «Что ты сказал? 7-й уровень? 47-й уровень? 7-й уровень? 7-й уровень?» Беспомощно сказал Су Юнь. Когда она, наконец, поняла, что имел в виду Су Юн, Хуэйжоу Му Юй была ошеломлена. 7-й уровень, это плохо, как это может быть плохо? Хуэйжоу Му Юй съязвила. «Эй, почему вы, ребята, еще не сдались? Может быть, только после того, как вы немного пострадаете, тогда сдадитесь». Культиватор стал раздражаться. «Хватит тянуть время, быстро убей этого человека и приведи Хуэйжоу Му Юй, у нас мало времени», сказал Фэн Мо Цан. «Хорошо, молодой мастер». Человек засмеялся и, держась за свой фиолетовый клинок, он смотрел прямо на Су Юна и бросил клинок в атаку. В этот момент пурпурная молния бросилась вперед, как стреляющая звезда со свистом. Чрезвычайно мощный удар заставил волосы присутствующих встать дыбом. Аура, выпущенная им, казалось, даже могла пронзить пространство. Страшная сила бросилась вперед. «Приближается». Су Юн уставился на фиолетовую молнию, протянул руку и схватился за флаг имперского предмета 7-го уровня. Фух! Двоих окутали ореол божественной духовной ци. Кленк, и фиолетовая молния врезалась в божественную духовную ци, выпустив большую пульсацию, но барьер не сломался. «Что?» Все культиваторы на стороне Фэн Мо Цана застыли, их глаза широко распахнулись, когда они в шоке уставились на Су Юна. Глава 416. Понимание. Фиолетовый клинок грозы и молнии продержался у барьера время примерно 10 вдохов, прежде чем потерял всю свою силу и упал на землю. Увидев, как могучее сокровище упало на холодную землю, выражение культиватора застыло, в его глазах потемнело. Откуда было ему знать, что имперский предмет Су Юна сможет противостоять его фиолетовому клинку грозы и молнии? Клинок был чрезвычайно острым и мог сломать множество оборонительных имперских предметов. При столкновении с имперским предметом равного класса, даже если он не смог бы победить, он мог, по крайней мере, оставить большую трещину в оружии противника. Но имперский предмет Су Юна остался совершенно невредимым. Глаза Хуэйжоу Му Юй широко открылись, отчего она выглядела еще прекраснее, чем обычно. Она долго смотрела на клинок на земле, прежде чем оправилась от потрясения. «Су Юн!» — ахнула Хуэйжоу Му Юй, Она повернулась и серьезно посмотрела на него. «Ты должен запомнить, что никогда не должен позволять другим людям узнать, что у тебя есть этот имперский предмет. Ты должен помнить об этом, ты не можешь использовать его так легко, иначе это принесет тебе неприятности». «Я понял», — Су Юн кивнул головой. «Похоже, это мощное сокровище. Кто-то, кто не находится даже в области духовного мастера, на самом деле имеет такой мощный имперский предмет». Фэн Моцан посмотрел на флаг в руке Су Юна, его лицо показало неверие. «Как он получил это сокровище? Кто он, вообще? Неужели он все время скрывал свои силы? Может быть, его культивирование скрыто, и он обманул меня? Или, может быть, у него есть очень сильный сторонник?» Фэн Моцан не мог не оглядеть Су Юна с ног до головы еще раз, пока он думал о новом плане. Он никак не мог отступить, это было невозможно, они уже начали и даже раскрыли себя. Если бы они не смогли захватить Хуайжоу Муюй, то сам Фэн Моцан погиб бы по возвращению в семью Фэн. «Черт возьми!» Фэн Моцан выругался. «Неудивительно, что этот парень рискнул спасти Хуайжоу Муюй. Он ведь обладает таким мощным имперским предметом. Молодой мастер, что нам теперь делать? Мы не можем сломать этот имперский предмет, а тем более нанести ему вред», — тихо спросил культиватор. «Атакуем. Нападаем в полную силу. Имперский предмет также требует использования духовной ци. Нападая на имперский предмет, истощим его духовную ци, что лишит силы имперский предмет. Нам нужно захватить Хуайжоу Муюй его, что бы то ни стало. Если мы этого не сделаем, мы с вами умрем», — заорал Фэн Моцан. Он тяжело дышал, глаза его покраснели, как у дикого зверя. Услышав это, пять культиваторов крепко сжали кулаки и бросились вперед. Ситуация уже была похожа на стрелу, выпущенную из лука. Один из них поднял свое копье и ударил по барьеру. Острый наконечник копья столкнулся с барьером ци, но он остался невозмутимым. Кулак короля льва. Другой человек двинулся вперед со своими стальными кулаками. Все его тело выпустило гигантского льва, за которым последовал кулак. Изображение льва свирепо врезалось в барьер, заставляя его трепетать. Тормозящая жизнь техника меча. Сутра сердца большого валуна. Эти шестеро по очереди яростно атаковали Су Юна. Они выпускали все силы, сокровища, непревзойденные техники, массивы. Они, казалось, использовали все, что у них было, заставляя барьерцы постоянно дрожать. Земля была разрушена, горы были сплющены, реки были осушены, а леса сметены с лица земли. Су Юн стиснул зубы и удерживал барьер ци. Потребление его духовной ци не было огромным, но если враги продолжат так атаковать, он не знал, как долго он сможет продержаться. Фэн Лин Шэн давно знал, что Фэн Моцан планирует выступить против Хуайжоу Муюй и должен был призвать подкрепление и вернуться, но он не знал, в каком направлении двигался Фэн Моцан, и, скорее всего, не знал, где Су Юн и остальные сражаются, поэтому ему потребуется некоторое время, чтобы вернуться. «Су Юн, ты продержишься?» Хуайжоу Муюй увидела серьезное лицо Су Юна и с беспокойством спросила. «Не волнуйтесь», — ответил Су Юн. «Это сокровище не так легко сломать, но мы не можем оставаться здесь. Мы не можем оставаться в сокровище на всю жизнь. У вас есть идеи?» Су Юн повернулся и посмотрел на Хуайжоу Муюй. Она махнула своей белоснежной рукой и показала блестящую, похожую на нефрит веревку, а затем положила ее на землю, образуя круг. «Откуда вы это взяли?» Су Юн не мог не спросить. Хуайжоу Муюй осторожно пошевелила рукавом и показала синий браслет. «Это браслет для хранения, он может хранить много вещей». Услышав это, Су Юн, наконец, понял, как она это делает, а затем снова спросил. «Для чего эта веревка?» «Это веревка сердечной ловушки», — мягко ответила Хуайжоу Муюй. Она села, скрестив ноги, скрестив ладони. Она закрыла глаза и пробормотала серию песнопений, из-за чего нефритовая веревка внезапно взлетела и вышла из-под барьера, как змея, врезаясь в грудь ближайшего культиватора, проникая в его тело и исчезая. Человек вздрогнул и сразу же остановил свои атаки. Он стоял неподвижно, широко раскрыв глаза, и выглядел так, как будто был чем-то поражен. «Чэнь Гуан, что ты делаешь?» Кто-то рядом спросил. «Чэнь Гуан, почему ты остановился? Быстро продолжай атаковать. Похоже, барьер долго не протянет», — взревел Фэн Моцан. Тем не менее, Чэнь Гуан не ответил им. Он внезапно повернулся и уставился на человека рядом с ним. Человек испугался и осторожно отступил, увидев, что глаза Чэнь Гуана наполняются убийственным намерением. Су. Внезапно культиватор по имени Чэнь Гуан поднял копье в руке и набросился на другого культиватора. Его движения были вялыми и прямыми, без каких-либо мистических приемов, не способные даже ранить. Но его действия удивили всех остальных. «Чэнь Гуан, что ты делаешь? Ты восстаешь?» – нахмурился и сказал холодно Фэн Моцан. «Молодой мастер, с Чэнь Гуаном что-то не так. Я видел, как эта сука использовала какое-то сокровище. Может, Чэнь Гуан был поражен им?» После этих слов Фэн Моцан повернулся и увидел Хуайжоу Муюй, сидящую в медитативной позе с закрытыми глазами. Казалось, что она бормотала какое-то песнопение. «Подавите Чэнь Гуана для начала», — ответил Фэн Моцан. И тут Чэнь Гуан внезапно повернулся и набросился на Фэн Моцана, используя тяжелое и длинное копье. Он ударил Фэн Моцана по лбу. Хотя он не использовал никакой мистической техники, Чэнь Гуан использовал все свои силы, которые все еще представляли угрозу. Фэн Моцан фыркнул, мгновенно использовал свою золотую стрелу и проник в сердце Чэнь Гуана. Пуф! Сердце Чэнь Гуана было пронзено, но он не остановился. Вместо этого он направился прямо к голове Фэн Моцана. Кланг! Фэн Моцан принял надвигающуюся атаку, почувствовал головокружение и чуть не упал. Убейте его! Фэн Моцан поднял голову и взревел. Услышав это, остальные без колебаний отрубили голову Чэнь Гуана. После удара голова Чэнь Гуана отлетела прочь, заливая все вокруг кровью. Он был мертв. Но что удивило, так это то, что тело Чэнь Гуана продолжало двигаться, держа копье, и продолжало атаковать Фэн Моцана. Эта причудливая сцена шокировала Фэн Моцана. Я понял. Хуайжоу Муюй, эта сука, контролирует тело Чэнь Гуана. Разрубите труп. Разрубите его труп. Отрежьте ему ноги и руки. Фэн Моцан взревел от гнева и стыда. Да, некоторые из них атаковали с духовной ци, тело Чэнь Гуана было мгновенно разрублено на куски, нефритовая веревка также выпала из его тела. Фэн Моцан был быстр, он выбросил свою золотую стрелу и ударил по веревке, и используя свою духовную ци, он мгновенно уничтожил веревку. Сокровище было разрушено. Пуф, Хуайжоу Муюй выплюнула немного крови. Это и правда была ты, сука, но все это бесполезно. «Ты не сможешь продержаться», — холодно сказал Фэн Моцан. «Уничтожь мой имперский предмет, прежде чем говорить такие громкие слова», — равнодушно сказал Су Юн. «Ты все еще думаешь, что ты в безопасности? Хе-хе, подождем и посмотрим». Фэн Моцан рассмеялся и махнул руками. «Продолжаем атаковать его барьер». Да, остальные четверо продолжали атаковать барьер ци. Вскоре после этого в небе показались еще 7 или 8 человек. И все они обладали удивительной силой с изумительной духовной ци. Су Юн поднял голову, чтобы посмотреть, и понял, что это люди, которые изначально прятались в долине Фучи в засаде. Когда они подошли ближе, они сразу же начали атаковать имперский предмет, не сказав ничего. Поскольку теперь более чем 10 духовных культиваторов атаковали вместе, он должен был выпустить еще больше духовной ци в сокровище, чего не могли выдержать никакие обычные культиваторы. После длительных атак даже духовный мастер небес будет избит до смерти, так что же может сделать сокровище? Я не думала, что у них будет подкрепление, сказала Хуайжоу Муюй. Все они ждали в засаде в долине Фучи, Фэн Моцан посмел устроить их там, я считаю, что ни один из них не слаб, сказал Су Юн. Среди них есть культиватор 4-го ранга области духовного мастер, тихо сказала Хуайжоу Муюй. Похоже, у нее есть кое-какое сокровище, с помощью которого можно увидеть уровень культивирования других людей. Су Юн оглянулся и понял, что одно из доказательств квалификации не спрятано. Он посмотрел на боевую мощь и увидел показатель в 5001. Похоже, мы не сможем дождаться подкреплений Фэн Линшина. Су Юн горько рассмеялся. У меня есть сокровище, которое может телепортировать тебя. Ты должен уйти первым, сказала Хуайжоу Муюй. Вы спасаете меня снова и снова. На этот раз я должен спасти вас. Если я уйду, то для чего это все? Если кто-то из нас и уйдет, то это должна быть вы. Я культивирую технику меча божественного ветра. Они мне не оппоненты с точки зрения скорости. Мне будет легко уйти. Я тебе не верю. Если бы их было 1 или 2, может быть, ты и справился бы с ними. Но я боюсь, что сейчас дело совсем другое. Их более 10. Ты даже не духовный мастер. И неважно, насколько могущественна техника меча божественного ветра, я боюсь, что ты не сможешь убежать. Хуайжоу Муюй покачала головой и сказала, поскольку ты не хочешь уходить, я останусь здесь с тобой. Эх, вы, Су Юн вздохнул. Почему Хуайжоу Муюй не такая понимающая, как Циньер? Имперский предмет колебался, барьер Ци утончался, и уже прошло 6 часов. Казалось, что барьер не продержится еще 2 часа. Я больше не могу откладывать. Су Юн глубоко вздохнул и встал. Затем он снял ножны меча со спины. Циньюй, у тебя все еще есть силы? Су Юн обратился к Линь Циньюй внутри ножен. Ты долгое время не использовал контрактный меч победы. У меня еще есть сила. А что, ты хочешь одолжить мой меч? Раздался голос Линь Циньюй. Хотя контрактный меч победы силен, но он не может помочь мне убить этих людей передо мной. Су Юн покачал головой. Тогда ты хочешь использовать тот самый меч? Лин Циньюй внезапно вылетела из ножен меча и с удивлением посмотрела на Су Юна. У меня нет другого выбора, Циньюй, если я потеряю контроль, пожалуйста, помоги мне подавить меч. Су Юн глубоко вздохнула и вытащила из ножен меча черный меч. Лезвие меча и рукоять были полностью черными, с демоническими символами на рукоятке. В тот момент, когда Су Юн достал меч, огромное количество злой ци просочилось и бросилось в небо. В какой-то момент и в одно мгновение боевая сила на доказательстве квалификации Су Юна побила отметку в 10 тысяч, и все еще увеличивалось. Что происходит? Хуайжоу Муюй посмотрела на меч в шоке, ее сердце было наполнено пронзительным холодом, она чувствовала, что огромная злая сила накапливается внутри меча. Как только я удалю этот барьер, вы должны уйти, понятно? Су Юн держался за меч смерти и сказал тихим голосом. Глава 417. Одинокий меч, усиливающийся ветер. В тот момент, когда Су Юн достал странный черный меч, Фэн Мо Цан нахмурился. Какая плохая злая ци. Что это за меч? Молодой мастер, будьте осторожны с этим человеком, вы должны отступить, оставьте его нам. Фэн Мо Цан не стал спорить, кивнул головой, забрался на своего зверя и отступил примерно на 100 м. БЗЗ, БЗЗ, БЗЗ. В это время барьер ци внезапно задрожал, и божественная духовная ци, выпущенная флагом, постепенно угасла. Божественная духовная ци вокруг них стала слабее. Фэн Мо Цан нахмурился. В месте расположения флага божественная духовная ци, выпущенная имперским предметом, быстро уменьшалась. Она была уже очень слабой и, казалось, как будто атаки со стороны культиваторов снаружи могли вот-вот разрушить барьер. Люди снаружи видели, что происходит, и сразу же сформировали круг, чтобы окружить Су Юна и Хуайжоу Муюй. «Ну что, больше не продержишься?» — искривил рот Фэн Мо Цан. Су Юн крепко держал рукоять меча смерти, повернулся и обратился к Хуайжоу Муюй. «Я проложу вам путь. Уходите, Фэн Лин Шэн должен привести людей нам на помощь. Найдите его и приведите назад, чтобы поддержать меня, понятно?» Хуайжоу Муюй на мгновение задумалась, затем четко кивнула головой. «Хорошо, я удалю барьер имперского предмета 7 уровня». Су Юн глубоко вздохнул, а затем, взмахнув рукой, вернул флаг в свое накопительное кольцо. В тот момент, когда он открыл свое накопительное кольцо, он активировал тень феи. Король тигров с разнонаправленным ревом. Рев. С четырех сторон вокруг Су Юна появились 4 гигантских головы тигра. Оглушительный рев омыл 4 культиваторов, так, что они отступили на несколько шагов, и, увидев это, Хуайжоу Муюй подняла свой хрустальный меч и бросилась к одному из их. Прежде чем он смог стабилизироваться от рева, он был поражен мечом. Хуайжоу Муюй сразу же взмыла в небо. «Быстро! Остановите ее!» — закричал с тревогой Фэн Мо Цан. 4 культиватора немедленно бросили Су Юна и бросились к Хуайжоу Муюй. «Одинокий меч, усиливающийся ветер!» Су Юн взревел, сразу же активировал меч смерти и использовал 5-ю форму техники меча божественного ветра против 4 соперников. С выпуском техники меча он сразу же заставил небо потускнеть, собрался торнадо, с ветрами, похожими на лезвия, поднимающиеся от злой ци. Внезапный торнадо, поразивший всех, еще больше потряс их, когда они поняли, что внутри каждого порыва ветра был плотный меч. Все духовные сущности в теле Су Юна открылись. Поры на его теле расширялись и наполнялись большим количеством духовной ци, преображаясь в бесконечном ветре. Су Юн сосредоточился на одном человеке и с мечом, подошел к нему. С потрясающим землю движением сильный шторм бросился вперед, свистящий клинок ветра ударил в мужчин, преследующих Хуайжоу Муюй. Хуайжоу Муюй последовала инструкциям Су Юна. Она активировала свое собственное защитное сокровище, и серые доспехи была активирована по ее зову. Хуайжоу Муюй сразу же вошла в серые доспехи. Штормы, которые были даже острее, чем мечи, рвались вперед, и как только они прокатились по четырем людям, черная злая ци пронзила их, беспорядочно опустошая их тела. Четверо мужчин сразу упали с неба, и после нескольких подергиваний они перестали двигаться. Оставшиеся штормы поразили доспехи Хуайжоу Муюй, вызвав появление трещин до окончательного разрушения. Хуайжоу Муюй получил некоторые ранения, но, к счастью, она не была тяжело ранена. Что? Лицо Фэн Мо Цан изменилось, его глаза смотрели прямо на четырех мужчин, которые упали. СССССССССС. В это время тела четырех мужчин внезапно разорвались от нескольких ран, выпуская кровь, и после трех вдохов, кровотечение прекратилось, и все их тела начали раскрываться, как цветущие розы, кусок за куском, их тела разрывались автоматически. Даже кости не были спасены, они были настолько мертвы, что не могли быть еще мертвее. Ах, увидев это, остальные люди были потрясены. Это был безупречный удар, и в духовной ци, что была освобождена, и в траектории шторма, Су Юн имел невероятную точность. Выпустив удар меча, Су Юн сразу сел на землю, обеими руками и схватил рукоять меча, он задыхался, лицо его покрывали бусинки пота. Потребление энергии от атаки было слишком огромным, поглощалась не только глубокая духовная ци, но требовалось еще и большое количество злой ци. Су Юн опасался, что сила этого удара недостаточно сильна, и открыл все его духовные сущности, не сдерживаясь. Меч смерти дрожал в предвкушении. Су Юн стиснул зубы и использовал свою оставшуюся глубокую духовную ци, чтобы подавить его. К счастью, его нынешнее культивирование отличалось от прежнего, и подавлять меч смерти стало намного легче, так, что после дрожания в короткое мгновение меч смерти снова успокоился. Су Юн вздохнул с облегчением, снова встал и посмотрел на Фэн Мо Цан. Одинокий меч, усиливающийся ветер потребил более половины его глубокой духовной ци, добавим потери, которые он имел ранее, и выйдет, что у него осталось не так много глубокой духовной ци, поэтому сражаться с несколькими противниками и дальше было бы нелегко. Увидев все произошедшее, Фэн Мо Цан и его оставшиеся люди не посмели спешить. Су Юн знал, что его атака ошеломила их. Хуайжоу Муюй уже была на большом расстоянии, ее фигура больше не была видна, и ситуация кардинальным образом изменилась. Этот меч Фэн Мо Цан некоторое время смотрел на меч смерти, а затем в шоке посмотрел на Су Юна. «Кто ты такой? Просто безымянный никто», Су Юн сказал равнодушно. «Простой никто обладает таким мощным имперским предметом, безымянный никто владеет таким мечом», Фэн Мо Цан стиснул зубы. Он не верил словам Су Юна. «Хуайжоу Муюй уже сбежала, молодой мастер, что нам теперь делать? Мы все вместе сначала убьем этого парня, а потом посмотрим, что к чему. Не действуйте вслепую против эксперта, который может убить четырех духовных мастеров одним мечом. Такое редко встретишь в основном боевом мире. Этот человек непрост. Если вы, ребята, безрассудно броситесь в бой, он просто убьет вас». Фэн Мо Цан чувствовал себя очень расстроенным и смущенным, его планы рухнули, потому что Хуайжоу Муюй не испугалась его, и хотя все было запланировано заранее, кто знал, что на полпути внезапно появится Су Юн, и разрушит все его планы. Он хорошо понимал, что произойдет, если план потерпит неудачу. Он заставил бы всю свою семью Фэн принять гнев семьи Хуайжоу, что уничтожило бы ее. Несколько экспертов какое-то время колебались. Они не осмелились атаковать. Убить четырех духовным мастером одним ударом — эта сила была слишком шокирующей. Кто посмел бы безрассудно выступить против Су Юна? На этот раз, когда Фэн Мо Цан приказал им двигаться, никто не смел двигаться. Фэн Мо Цан также знал о намерениях Су Юна. Он не только убил четырех экспертов мечом, но и разрушил желание сражаться у остальных. Они больше не могли сражаться. Фэн Мо Цан взревел. «Ну, раз так, мы можем только отступить». У них не было уверенности в убийстве Су Юна, и, кроме того, Хуайжоу Муюй сбежала, поэтому борьба с Су Юном была бессмысленной, они могли думать только о другом плане. «Су Юн, ты лучше запомни меня, настанет день, когда я приду и улажу это дело с тобой». Фэн Мо Цан сжал рот и прыгнул в другую сторону, на своего зверя. Прямо в этот момент бесчисленные синие лучи выстрелили издалека, и попали прямо в грудь Фэн Мо Цана, из-за чего он упал со зверя. Фэн Мо Цан содрогнулся на земле, его лицо было пепельным. Он с тревогой повернулся и поднял глаза, чтобы увидеть, как к ним летит множество людей. «Неблагодарный, ты все еще думал, что сможешь уйти после такого. Лысый старик с белыми усами взревел на Фэн Моцана в гневе. Дедушка Фэн Моцан был ошеломлен. Су Юн повернул голову, чтобы увидеть, как Хуайжоу Муюй вела группу людей и спешила на помощь. Как раз вовремя. Может, и Фэн Лин Шэн уже здесь? Увидев старика, подчиненные Фэн Моцана так испугались, что вся их храбрость исчезла. Они с тревогой опустились на землю и поклонились. «Пощадите нас, старый мастер Тай! Пощадите нас, старый мастер Тай! Вы, псы, вы пытались угодить Фэн Моцану и сотворить такое, а теперь хотите, чтобы я вас пощадил, убить их всех и вернуть домой, разрубленных на кусочки?» Взревел старик. «Да». 10 мужчин среднего возраста вылетели из-за спины старика. Все они имели удивительную ауру. Они двигались очень быстро, и в мгновение ока приземлились по бокам от культиваторов на коленях. Они мгновенно атаковали шеи молящих о пощаде, разрывая их каналы ци, отчего раненые упали на землю, не в силах встать. Люди Фэн Вэйтана. Фэн Моцан широко открыл глаза и посмотрел на мужчин в шоке. Су Юн с тревогой опустил меч смерти, вздохнул с облегчением, когда снова посмотрел на людей и увидел, как Хуайжоу Муюй и Фэн Лин Шэн мчатся к нему. «Су Юн, ты в порядке?» — спросил Фэн Лин Шэн с беспокойством. «Я в порядке», — Су Юн рассмеялся. «Вскоре после того, как я ушла, я встретила Фэн Лин Шэна и остальных. К счастью, мы вовремя. Иначе Фэн Мо Цан сбежал бы», — мягко сказала Хуайжоу Муюй. «Если бы я знал, что Фэн Лин Шэн уже близко, возможно, я продержался бы подольше». Су Юн горько рассмеялся. Хуайжоу Муюй тут же протянула свои белые руки, подав ему коричневую таблетку, которая испускала духовную ци. Су Юн был поражен. «Ты очень бледен и исчерпал свою духовную ци. Скорее прими вот это специальная пилюля, которая может восстановить духовную ци», — мягко добавила Хуайжоу Муюй. «Спасибо». Су Юн кивнул головой. Он не стал спорить и проглотил таблетку, а затем сел в медитативной позе со скрещенными ногами и стал восстанавливаться. Когда Су Юн пришел в себя, Хуайжоу Муюй успокоилась. Она повернула голову и посмотрела на Фэн Моцана, который лежал на земле. Ее нежное лицо стало серьезным с оттенком холода. «Мисс Хуайжоу, мой ни на что негодный внук Фэн Моцан осмелился сотворить такое зло сегодня. Это преступление, которому нет прощения. С сегодняшнего дня он больше не является частью моей семьи Фэн. Мисс Хуайжоу, он ваш, если вы хотите его убить, он весь ваш». Старик обхватил кулак ладонью перед Хуайжоу Муюй и сказал почтительно: «Дедушка Фэн, вам не нужно так церемониться со мной, называйте меня Муюй», — мягко сказала Хуайжоу Муюй. Фэн Чи Дань кивнул головой, но он все еще в спешке соображал, что же дальше, ведь потому что Фэн Моцан мог сотворить такое, можно было сказать, что вся семья Фэн достигла точки невозврата. И если дело не было бы улажено хорошо, имя семьи Фэн будет стерто с лица земли.